Светлана Борисова. Звездная кошка. Часть первая. Предисловие. В Александрии, богатейшем королевстве местной Айкумены, народ еще бурно веселился, приветствуя восхождение на престол нового монарха. Но в самом дворце уже наступило затишье. Сказывалась двухнедельная череда коронационных приемов. Устали все — и король, и многочисленная знать, местная и иностранная, терпеливо ожидающая своей очереди, чтобы поздравить его и поднести подарки. Поэтому стоило их величеству покинуть пиршественный зал, и гости тут же разошлись по отведенным комнатам. Кому-то нужно было написать письма и поговорить наедине, но большинство мечтало только об одном, а именно элементарно выспаться. Утомленный король мечтал о том же самом, но чувство долго привело его в кабинет. Он подошел к книжному шкафу и после некоторых раздумий потянулся к толстенному талмуду в богато украшенном кожаном переплете. Спустя мгновение раздался тяжелый шлепок и цветистая ругань. Свод закона в Александрии оказался настолько тяжелым, что король его не удержал. С превеликими трудами их величество доволок талмуд до стола и с явным облегчением плюхнулся в кресло. После краткой передышки король попытался открыть застежку книги, но бронзовые химеры стояли насмерть, не желая подпускать чужака к тайнам Александрийской юриспруденции. Пришлось ему прибегнуть к помощи кинжала, и тогда, лишившись части зубов, химеры сдались на милость победителя. Свод закона в Александрии занимал большую часть обширного рабочего стола, и король уважительно посмотрел на поверженного противника. Затем он открыл обложку книжного монстра и где-то минут 15 бездумно таращился на одну и ту же страницу. Осознав сей прискорбный факт, их величество собрал волю в кулак и погрузился в чтение. Во всяком случае, ему так показалось. Спустя некоторое время он обнаружил, что лежит головой на столе, а проснулся от того, что уцелевшая бронзовая химера прибольно впивается в щеку, видимо, мстила ему за покореженную товарку. Страшно зевая, король выпрямился и постучал себя кулаком по голове, а затем для верности приложился лбом о стол. Как ни странно, это помогло. Дело пошло веселей, и хотя старинные обороты речи с трудом поддавались осмыслению, прошли те времена, когда он пасовал перед трудностями такого рода. Что и говорить, их величеству приходилось нелегко, ведь королевство досталось ему в обход прямого наследника. К счастью для жителей Александрии, передача престола обошлась без красочных подробностей для учебника истории. Не было никакого переворота и героической борьбы за власть, конечно, если не считать за таковую подковерную мышиную возню, которая не утихала до сих пор. Вышло так, что старый король Марон I сам возвел безвестного чужестранца на престол. А чтобы придать легитимность его правлению, он не поленился собственноручно накропать соответствующую грамоту, написанная на огромном листе бумаги с массой разнообразных печатей, свисающих на шелковых шнурках. Она красовалась на самом видном месте тронного зала, прямо над головой нового монарха. В общем, имеющий глаза не захочет, да увидит. Само собой, что владетельному дворянству Александрии не понравилась такая королевская рокировка, особенно когда стало ясно, что это не шутка, и Марон I действительно сложил с себя полномочия. Но даже отъявленные смутьяны не особо рьяно выражали недовольство. Злословили по углам, но никто особо не распускал язык, чтобы впоследствии не дразниться им, вися с перекошенной физиономией на перекладине веселой вдовушки. А такое уже случалось и не раз. Несколько заговоров закончились полным провалом, несмотря на тщательную подготовку и то обстоятельство, что Амарон I крайне редко появлялся при своем дворе. Наверное, он был единственным из королей, кто управлял государством при помощи депеш, присылаемых снарочным. Где он пропадал? Для всех оставалось тайной за семью печатями, но он всегда был в курсе происходящего при Александрийском дворе. И хотя старый король слыл добродушным чудаком, однако, когда доходило до дела, никому спуску не давал. Ни потомственной аристократии, ни вездесущей бюрократии, ни шустрикам из нарождающегося класса буржуа. Кстати, прижизненную передачу власти Амарон I объяснил как раз своим почти постоянным отсутствием. Состроив печальную мину на жизнерадостной физиономии, а это был высоченный толстяк, отменный бабник, выпивоха и любитель поесть, он доверительным тоном поведал придворным, что вскоре грядут тяжелые времена, и чувство ответственности не позволяет ему бросить любимых подданных на произвол судьбы. Мол, теперь они как никогда будут нуждаться в постоянной твердой руке у руля власти. Как бы то ни было, но старый король не ошибся с выбором преемника. Он оказался весьма способным учеником, к огорчению некоторых честолюбивых вельмож. Вдобавок, перед тем, как пуститься в очередной вояж, Амарон I заставил знатные семейства королевства присягнуть на верность молодому монарху, что еще больше осложнило положение тех, для кого дворянская честь не была пустым звуком, несмотря на их тайную или явную оппозицию. Самое забавное, что Амарон I так и не дождался благодарности за столь щедрый подарочек. Нужно было видеть лицо его наследника, когда глашатай в тронном зале вдруг объявила передачу ему монаршей власти. Сказать, что оно было нерадостным, значит ничего не сказать. Посол из далекой Руси, князь Киевский, оказавшийся поблизости, клялся потом, что в последний раз слышал такую изощренную ругань от бурлаков, когда лопнули канаты, на которых они тащили его корабль через мелководье. Пока знать Александрии и высокие гости, в большом количестве приглашенные в королевский дворец, возбужденно шушукались, пытаясь переварить неожиданную новость, и вся толпа в растерянности озиралась по сторонам, ища счастливчика. Тот попытался потихоньку смыться, но не тут-то было. С самого момента появления в зале этого светловолосого темноглазого парня Амарон I не спускал с него глаз. Он добродушно усмехнулся, заметив, что его протеже сразу же заинтересовались записные кокетки двора. И в самом деле, одетые в сапоги на тяжелой подошве и странный пятнистый костюм далеко не первой свежести, его наследник резко выделялся на фоне празднично разодетой толпы. Создавалось такое ощущение, что он попал прямиком с корабля на бал, но ни у кого из присутствующих не возникло сомнений, что он здесь находится по праву. Неимоверно дорогое ожерелье на шее, уверенные движения и спокойное выражение на горбоносом властном лице говорили сами за себя. Не зря опытные сердцеедки Александрийского двора сразу же обратили на него внимание. Особенно состоятельные вдовушки. Ведомые инстинктом и богатым житейским опытом, они редко ошибались в качестве брачного товара. Молодой человек, высокий и гибкий, и в самом деле был хорош. Не сказать, что писаный красавец, но было в нем нечто большее, чем красота. В частности, те качества, которые даются только длительной селекцией, одним словом, порода. Это заметили не только женщины, но и мужчины. На вид незнакомцу в затрапезной одежде было лет 25, но исходящая от него сила духа вызывала невольное уважение. Вдобавок уверенность, сквозящая в каждом движении мускулистой поджарой фигуры, указывала на то, что он далеко не новичок в боях, любимом мужском развлечении. В общем, любителям подраться, чутье подсказывало, что он несколько старше, чем выглядит. Поначалу, до объявления его наследником, молодой человек живо поглядывал вокруг себя. Возникало ощущение, что его страшно веселит окружающая обстановка. Казалось, еще чуть-чуть, и его губы дрогнут в лукавой улыбке. Но как только его взгляд натыкался на массивную фигуру на троне, веселье сразу же пропадало с его лица, уступая место недоверчивому ожиданию. Выслушав витиеватый манифест о прижизненной передаче власти, молодой человек иронично улыбнулся Марону Первому и, сделав неприличный жест, судя по ржанию их величества, стал оглядываться в поисках выхода. Но он недооценил старого короля. Стоило ему двинуться с места, и тот сделал знак глашатаю, напыщенному старику, облаченному в зеленый берет неимоверных размеров и забавные полосатые штаны буф, из которых торчали тощие масластые конечности. Глашатый, который не спускал глаз Марона Первого, понимающе улыбнулся и принял гротескную позу. Выпятив острый подбородок, он резким движением выбросил руку и пронзительно выкрикнул о прибытии высочайших особ. Придворные тут же расступились, давая дорогу утонченной пепельноволосой красавице в пышном придворном наряде. Завидев ее, молодой человек встал как вкопанный. Князь Киевский сказал, что у наследника был такой вид, будто он увидел привидение собственноручно убиенной жертвы. Да и сказочная красавица, увидев его, закатила глаза и упала в обморок. Но главным средством давления на строптивца оказалась не она, а малыш лет 5, которого нянька держала за руку и которого до этого было не видно за матерью. Все тот же князь Киевский сообщил дамам, выспросившим у него все эти подробности, что наследник долго смотрел на мальчика, а затем пробормотал себе под нос что-то типа того, мол, не зря он всю жизнь ненавидел подарки с сюрпризом. Вот так трон Александрии обзавелся симпатичным молодым монархом, к радости придворных дам, заполучивших вожделенный приз для охоты. «Все, спать! На сегодня хватит!» Король сладко потянулся. Он застегнул застежки книжного монстра и, кряхтя, водрузил его на место. Чтобы библиотекари не ворчали, они не стеснялись выговаривать их величеству, не находя свои пыльные драгоценности на положенных местах. Выйдя в коридор, король заколебался, а затем с решительным видом повернул налево. Добравшись до спальни, он, и не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Тело получило желаемый отдых, и на его физиономии расплылась блаженная улыбка. Несмотря на то, что их величество устал до чертиков, почему-то ему не спалось. Может, от того, что вечером он слишком много пил и веселился. А может, от того, что накануне ему пришлось подписать первый указ о казни 83 человек. О нет, молодой король не был идеалистом. Совесть его не мучила. Это было справедливое возмездие. По вине этих подонков погибли тысячи людей, и тем не менее на сердце их величества лежала тяжесть. Почему-то ему виделась несправедливость в том, с какой легкостью можно отнять главную человеческую ценность. Убить в бою — это да, но вот так, одним лишь росчерком пера. Король вертелся сбоку на бок, но проклятый сон, как последний трус, бежал от его глаз. Вскоре ему надоело валяться просто так, да и в голову полезли всякие мысли типа: какого черта он здесь забыл, когда мог бы по-прежнему заниматься любимым делом, и не стоит ли сделать ноги, пока не поздно? Поскольку отчитываться их величеству было не перед кем, к тому же по некоторым причинам он спал исключительно в одиночестве, король встал и, машинально прихватив с собой плащ, выскочил в коридор. При виде встрепенувшейся стражи он беззвучно выругался и чуть было не повернул назад, но вовремя осознал, что глупо прятаться от собственных подданных. Хочешь, не хочешь, а нужно привыкать к тому, что одиночество — редкое удовольствие для королей, — насмешливо подумал он. Судя по виду за открытым окном, летняя ночь была необыкновенно хороша. И после некоторых раздумий король решил прогуляться по парку. Стража двинулась следом, чуть ли не наступая ему на пятки, но красноречивый монарший взгляд, брошенный через плечо, заставил ее держать дистанцию. Двигаться парням приходилось быстро, но они старались не особо греметь своими железками. Некоторое время король еще прислушивался к топоту и усердному пыхтению за спиной. Его смешил средневековый эскорт, но он не возражал против его присутствия. Их величество придерживался взгляда, что традиции есть традиции, и никому не дано их нарушать, во всяком случае без веской на то причины. К тому же он придерживался взгляда, что не стоит раньше времени раскрывать козыри и показывать, что в бою он стоит больше, чем вся его стража вместе взятая. А будь у меня прежние примочки, я был бы непобедим, как Супермен, — с ностальгией подумал король. Вспомнив, как удобно в его ладони лежал импульсный пистолет, сделанный на заказ, он тяжело вздохнул и в очередной раз ругнул порядки в галактическом содружестве, которые не разрешали пользоваться современным оружием в отсталых мирах, причем даже на тех из них, что попали под программу ускоренного развития. В памяти короля сразу же всплыли ожесточенные дискуссии, ведомые в прессе. Захолустной планете, на которой он теперь находился, повезло попасть под взгляд межгалактической общественности из-за ее близости к недавно открытой кротовой норе. Конечно, ученые были против вмешательства извне и подняли страшную бучу, но транспортники надавили и выиграли в споре. В общем-то, никто не сомневался в их победе. При огромных межзвездных расстояниях гильдия транспортников имела самое мощное лобби в Совете Галактического Содружества, стараясь больше не думать о том мире, который его вынудили покинуть, король легко сбежал по широкой парадной лестнице. Ни он, ни его бдительная стража не заметили крадущуюся поблизости странную фигурку. Можно было подумать, что это девушка в маскарадном костюме кошки, но периодически подергивающиеся ушки и подвижный хвост говорили, что это не так. Так и не заметив слежки, король прошел по величественной аллее, украшенной фонтанами и столетними деревьями, а затем ступил на пристань. Задувающий с моря пронизывающий ветер заставил его порадоваться своей предусмотрительности. Он накинул плащ на плечи и сел на каменный парапет. Взгляд короля скользнул туда, где почти у самого горизонта мерцал далекий свет маяка. В чужом мире, без друзей и привычного дела, ему было тоскливо и одиноко. Да и душа просила свободы. Он задыхался от тяжкого груза ответственности, свалившегося на него вместе с короной. А тут еще переменчивый ветер принес запах мяты, всколыхнувший горькие воспоминания. Король вскочил на ноги и рванул ворот рубашки. Его пальцы судорожно сжали крупный прозрачный камень, висящий на простой серебряной цепочке. «Негодяйка ты, Аэлита! Как смело ты умереть! Гореть тебе за это в гиене огненной! Больше не хочу иметь с тобой ничего общего! По твоей милости я вынужден торчать на этой богом проклятой планете!» Отчаяние ушло так же быстро, как и пришло. Закрыв глаза, король прижал талисман к щеке. «Чёртова кошка! Даже твой голос я не могу услышать! Запись есть, а проигрывателя нет!» Проворчал он и снова спрятал камень на груди. Скорчившаяся под парапетом странная девушка шагнула было из своего укрытия, и в этот момент раздался встревоженный женский крик, зовущий короля по имени. К нему тут же присоединился целый хор других голосов. «Эй, парни, что там за переполох?» — выкрикнул король в сторону стражи, прячущейся в темноте. Но первым к нему подскочил запыхавшийся мальчик Паш. «Ваше Величество, вас ищет королева! Она велела сказать, что принц заболел!» — выпалил он. «Вот черт!» Король бросился было к дворцу, но остановился и дождался отставшего мальчика. Он подхватил его на руки, видя, что он запаленно дышит. «Что говорит лекарь?» — спросил он с беспокойством в голосе. «Говорит, что нужно намазать коленку бальзамом, и до свадьбы все заживет». Паш поправил нелепый бархатный берет, сползший ему на глаза, и с обожанием взглянул ему в лицо. «Сир, а вы научите меня драться?» «Обязательно. Только подрасти немного», — пообещал успокоившийся король. На подходе к дворцу он поставил мальчика на ноги и заговорщицки ему подмигнул. «Не будем напрягать мадам королеву, хорошо? А то она у нас страшно чувствительная». Паш согласно кивнул. Несмотря на неполные 7 лет, он прекрасно ориентировался в придворной жизни. «Да, сир, мадам королеве не понравится, если она увидит, что вы возитесь со мной, как с родным сыном», — догадливо заметил мальчик и состроил серьезную рожицу. «Все-то ты понимаешь». Король усмехнулся и, присев на корточки, легонько щелкнул его по носу. «А хочешь поглядеть на мои тренировки с мечом?» «Да», — выдохнул мальчишка, не веря своему счастью. «Вот отлично. Тогда подходи к 6 часам утра на площадку Орлиной башни. Я прикажу, чтобы тебя пропустили». «Матерь Божья, не вяжи ты так! Кстати, как тебя зовут, приблудное дитя?» Паш поспешно отступил и, сняв берет, церемонно поклонился. «Артур Пендрагон, к вашим услугам, сир!» «Что?» — опешил король, изумленно глядя на худенького большеголового мальчика. Он вытер слезы, выступившие от смеха. «Видимо, придется подналечь на тренировке с мечом, иначе ты со своими рыцарями круглого стола живо надерешь мне задницу». Видя, что маленький Паш обиженно зашмыгал носом, не понимая причины его веселья, король улыбнулся. «Но-но, не расстраивайся, малыш!» — проговорил он и взъерошил волосы мальчика, выгоревшие на солнце почти до белизны. «Я не хотел тебя обидеть. Просто есть такая легенда о короле Артуре и рыцарях круглого стола, которые помогали своему монарху поддерживать в государстве справедливость и порядок. Ну что, придешь ко мне на тренировку? Или лучше поспишь подольше?» На лице мальчика появилось упрямое выражение. «Приду», — твердо пообещал он и распрямил костлявые плечики. «Вот это по-нашему», — одобрил король и взял его за руку. «Идем, будущий создатель Камелота. Иначе за промедление нам обоим накрутят хвоста. Когда женщины злятся, лучше лишний раз не выводить их из себя, а то они в таких мегер превратятся, что потом никакой Мерлин не превратит их снова в милых, заботливых золушек». Тем временем оставшаяся в одиночестве девушка-кошка выждала, когда скроется стража, и со всех ног бросилась к дворцу. Она исследовала освещенные окна первого этажа, а затем ловко вскарабкалась на балкон, который опоясывал второй этаж. Ее усилия увенчались успехом. Радостно вскрикнув, она прильнула к окну, но вид улыбающегося короля с мальчиком на руках и особенно красивая женщина, прижимающаяся к его плечу, заставили ее попятиться прочь. Но она ушла не сразу. Заложив руки за спину, девушка-кошка побродила по балкону, а затем опустилась в плетеное кресло. Она сидела неподвижно, только длинный хвост со светлой кисточкой на конце находился в непрерывном движении. Из задумчивости ее вывел огромный серый котище. Он вспрыгнул ей на колени и, ластясь, замурчал, как двухведерный самовар. Она презрительно фыркнула и спихнула его на пол, но кот не отставал и увивался вокруг ее ног. Тогда она пошарила по карманам и бросила ему несколько кубиков, сильно воняющих протухшей рыбой. Избалованный котяра набросился на них так, будто до этого голодал целый месяц. Когда лакомство закончилось, и серый попрошайка снова заходил кругами, девушка-кошка сердито зашипела на него. «Пошел вон, бездельник! Думаешь, я тащилась через кучу галактик, чтобы только побаловать тебя рамбуанскими деликатесами?» Возмутилась она и слегка пнула кота ногой. Тот обиженно посмотрел на нее и, сев подаль, жалобно мяукнул. Мол, почему бы и нет? Стоило только девушке двинуться с места, и кот побежал следом за ней. «Нет, даже не думай», — категорично сказала она и, ухватив пушистого преследователя за загривок, оскалила зубы. Коту этого хватило. Он испуганно зашипел и, вывернувшись из ее рук, бросился бежать. «То-то же!» — с победным видом сказала девушка-кошка. Она вскочила на перила балкона и, цепляясь за архитектурные излишества дворцового фасада, стремительно спустилась вниз. По дороге к морю девушка-кошка повторила путь короля. Она спустилась по лестнице, прошла по аллее, не обращая внимания на изумленные восклицания припозднившейся парочки, а затем вышла на пристань. Как и он, она долго сидела на парапете, глядя на свет маяка. Затем девушка-кошка медленно побрела по галечному пляжу. Временами она останавливалась и поглядывала на ярко освещенные окна дворца. Наконец, она решилась. «Обезьян, ты даже не представляешь, как я рада, что твоя мечта осуществилась!» — прошептала она. «Прощай, Ласло. Думаю, я больше не вправе вмешиваться в твою жизнь». Губы девушки-кошки тронула слабая улыбка. «Говоря твоими словами, умерла, так умерла». Спустя некоторое время около ее ног опустилась овиетка и, забрав свою хозяйку, бесшумно взмыла вверх. Король опоздал на какое-то мгновение. «Аэлита!» — выдохнул он, выскочив на пляж. «Вернись, чертова кошка! Я знаю, что ты где-то здесь!» Раздался его отчаянный крик. Крутясь на месте, король, до рези в глазах, вглядывался в ночное небо, ища среди созвездий блуждающие звезды. Но это была не Земля. Планета, задуманная как ее двойник, никого не интересовала, кроме ученых. Придя в себя, он устало сутулился и потер лицо руками. «Черт, совсем уже с ума схожу, если кажется, что Аэлита где-то здесь. Наверное, это глюк из-за запаха мяты». Король вернулся на пристань и, устремив невидящий взгляд на далекий свет маяка, сжал в ладони звукозаписывающий кристалл. Ему не нужно было устройство воспроизведения, чтобы услышать запись. Он знал ее наизусть. Стоило закрыть глаза, и в его памяти зазвучал знакомый до боли голос, повествующий о том, с чего начались его приключения в космосе.